Глава 18. Игнатов. Что это было? Меня только что назвала мудаком малолетняя соплячка, и я все это стерпел. С детского дома не слышал оскорблений в свой адрес. А если и слышал, то тот, кто их говорил, сплевывал свои зубы на пол. Но, черт, у меня это вызвало только усмешку. То, как Алена это сказала, как гордо вскинула подбородок, находясь рядом в одних трусиках и маечке, перепачканная вареньем, с распущенными длинными светлыми волосами. Это было сексуально. Это было порочно. Это было, мать его, как кадр с какого-то фильма для взрослых, где молоденькая девушка соблазнила взрослого мужика, а он как бы был очень не против. Было желание дернуть Алену на себя, перегнуть через кольцо, вытащить ремень и отшлепать хорошенько. Но это тоже было похоже на кадры кино для взрослых. Меня не было 3 дня, а она уже окрепла, не выглядит слабой и болезненной, но все так же ничего не помнит. Или притворяется. Но чего я не могу больше отрицать, это то, что меня к ней тянет. Физически, на самом примитивном, порочном уровне сексуальных инстинктов. Специально уехал рано утром после поцелуя, после того, как меня сорвало, и я поддался искушению. Бежать далеко не пришлось, жил в городе. Решал текущие дела, а вот утром решил вернуться. Даже в клуб поехал, думал, отвлекусь. Смотрел на обнаженные тела девушек, что танцевали у шестов, и ничего не чувствовал. Даже напился, ночью снились кошмары, стрельба, много дыма, огонь. Мое сердце разрывалось от страха, но не за себя. А потом я кого-то убил, уничтожая, кроша череп в куски, смотрел на окровавленные руки и кричал. Проснулся с жутким похмельем. Да, возраст бухать уже не тот. И вот утром вместо доброго утра получил мудака. Как вообще этих женщин понимать? С чего это я мудак? Я никогда даже не стремился их понять, потому что не жил и не имел с ними ничего общего, кроме секса. И в моем доме никогда не жила молодая девушка и не ела на кухне утром блинчики с вареньем в трусиках и маечке. И мне это понравилось. Алена ушла, аккуратно ступая босыми ступнями по полу. А я откинулся на спинку стула и улыбнулся. Да, черт, попал ты, Игнатов. «Доброе утро, Александр Александрович! Завтрак подавать?» Появилась Алевтина Даниловна. С подозрением посмотрела на то, что кто-то без спроса лазил в сковородке и таскал блинчики. «Это я. Каюсь. Всего один». «Ничего. Но сначала нужно помыть руки. Я накрою на стол». «Да, хорошо. Алевтина Даниловна, хочу вас спросить. Алена, как она себя вела, пока меня не было?» «А должна была как-то особенно себя вести? Бедная девочка, потерять память – это так страшно. Ну ладно я, по старости могу уже что-то забыть. Так это нормально. Мне доктор говорил, надо всегда нагружать мозг. А вот в молодом возрасте – какой кошмар!» Женщина приложила к груди руки с полотенцем, покачала головой. Впору им не было пустить слезу. «Алевтина Даниловна, не отвлекайтесь. Просто напрягите мозг, как вам и советует доктор, и припомните. Что-то необычное за Аленой. Не наблюдали?» Произнес шепотом, наклонился вперед. Женщина округлила глаза и, внимательно посмотрев на меня, задумалась. «С котом она разговаривает. Но он еще тот паразит, вечно появляется как из ниоткуда, пугает меня, словно демон. Выхожу на лужайку, а они там сидят вдвоем. Аленушка ему что-то рассказывает, он внимательно слушает». «Да, это точно мистика, сказать мне было нечего». «А еще что-то? Может, телефон просила, звонила, что-то искала?» «Нет, нет, ничего не просила и не искала. В кабинете у вас сидела в основном, книжки читала, я ей туда приносила чай с ромашкой». «Надо бы камеры посмотреть, узнать, что моя Аленушка читала». «Чай с ромашкой. Это прекрасно. Да, спасибо, Алевтина Даниловна. Можете заниматься своими делами. И накройте завтрак здесь. Мы скоро будем». Не успел перейти холл, как появился Марат. «Доброе прекрасное утро, шеф!» «Чего такой радостный, Марат?» «Погода отличная. Ясно. Жди, скоро приду, буду портить тебе настроение. Поднялся на второй этаж, но, проходя мимо комнаты Алены, решил заглянуть и зашел без стука. Девушка стояла напротив большого зеркала. Волосы собраны в высокий хвост, на ней было темно-синее короткое платье, белые гольфы и лакированные туфли без каблуков. Этот развратный образ Лолиты тоже я ей купил. Мы не договорили. Что? А о чем? Девушка повернулась, посмотрела на меня открыто, но я заметил, как Алена сжала руки в замок. О том, что я, оказывается, мудак. Медленно подошел. Остановился очень близко, чувствуя едва уловимый аромат ванили и лимона. Сглотнул слюну, чувствуя рис в горле. Напрягся так, что заныли мышцы. «Я была не права. Извини. Эмоция. Не стоило так говорить. Но тебе не стоило целовать меня тогда». Не отвечаю. Смотрю в ее голубые глаза, самого ведет куда-то в сторону, как пьяного. Хочу снова поцеловать ее, да так, что начинает выворачивать. «А вот это решать мне, девочка». Захват, рывок, притягиваю к себе, целую, жадно впиваясь в ее полные губы. На них вкус варенья, сладкие, манящие. А мне дышать становится трудно, и сердце вырывается из груди. Алена не сопротивляется, не отталкивает меня, лишь стонет и подается вперед. Подхватываю под ягодицы, под ладонями гладкая кожа. Возбуждение уже давно достигло своего пика. Член напряжен, по спине течет горячий пот. Хочу ее, не должен, а хочу. Даже анализировать не буду и сопротивляться своим эмоциям. Алена отвечает на поцелуй, царапает ноготками кожу головы. Есть в ней что-то дикое, необузданное. Усаживаю на комод, роняя что-то, что стоит на нем на пол. Задираю платье. Кожа прохладная, гладкая. Перехожу на шею, чувствуя, как окончательно теряю контроль. Дыхание горячее. Алена стонет громче, когда я накрываю ее промежность, ласкаю через белье. Мудак. Конечно, я мудак. Самый последний, потому что хочу ее, ту, что хотеть нельзя. Игнат... «Игнат, я... Постой!» Не знаю, что Алена хотела сказать или может таким образом остановить меня, но меня отвлек шум с улицы и автомобильные сигналы. Замер, не отрываясь от Алены, прислушался. «Что это?» «Будь здесь и никуда не выходи». «Что?» «Ты поняла меня, Алена?» «Да». «Никуда», — предупредил еще раз, смотря девушке в лицо. Провел пальцем по губам, оставил ее, вышел. Кого там черт принес без предупреждения и звонка? Поправляя пиджак и член в штанах, медленно спустился на первый этаж. Вышел на крыльцо. Марат уже был с охраной. Но вот в поле зрения появился мужчина. Он шел, раскинув руки, улыбался. Никто его не звал и не ждал, а он, как сам чувствует, что у него горит задница, приехал. «Губернатор!» «Чем обязан визиту?» «Честно, не ждал. У меня много дел». «Да бросьте, Александр Александрович. Разве я не могу заехать просто так, по-дружески?» «Коровники в области надоели. А вам как никогда нужно быть ближе к народу, Виктор Петрович». «Так мы и так ближе некуда. Пригласишь в дом? Я с подарками. Тебе понравится. Я знаю, как ты неравнодушен к дорогому элитному алкоголю». Хитрая наглая крыса, вот кто наш губернатор. Но цель его визита так и не ясна. Нет, в моем городе что-то явно затевается, и мне это точно не понравится. Информация о племяннике Машкова ничего особого не дала. Почти кристальной чистоты человек. Но мы это знаем, что чем чище твое белье, тем грязнее все остальное. Проходи, Виктор Петрович. У меня к тебе есть пара вопросов. «Раз уж ты сам приехал». Прошел вперед, приглашая незваного гостя в дом, а сам невольно кинул взгляд на второй этаж, на окна спальни Алены, инстинктивно готовый защитить ее. Машков нервно улыбнулся, ослабил галстук на шее. «А как он хотел? Чай я с ним, что ли? Буду пить с блинами?» «Нет, они у меня теперь для другого случая».